Это был национальный праздник, настоящее историческое событие. Ликование было беспрецедентным. Подарить гражданам такое торжество мог лишь всенародный кумир, образец для подражания, настоящий герой, который без лишнего шума делает свое дело, пока в один прекрасный день на него не обрушится всеобщее признание. Таким героем мог бы стать военный, предотвративший покушение на главу государства, или ученый, доказавший теорему, над которой его предшественники бились годами, или музыкант, прославившийся сочинением бессмертной мелодии, или футболист, который в решающую секунду отправил мяч точно в цель и подарил своей команде титул чемпиона мира. Стоило только авантюристке получить международную премию, как информация об этом мгновенно стала достоянием газетчиков. Создавалось впечатление, что все последние годы журналисты пристально следили за творческим путем писательницы и только и ждали, когда ее, наконец, настигнет успех. В то же время никому из них не удалось раздобыть ни сколько-нибудь актуальных сведений об авантюристке, ни даже ее свежей фотографии. Оставляя читателю довольствоваться скудной и малозначимой информацией о жизни писательницы, газеты точно под копирку штамповали тонны одинаковых статей, отличавшихся друг от друга лишь заголовками. Единственным местом, где можно было хоть как-то разгуляться. Как только на поверхность всплывала хоть сколь-нибудь примечательная новость об авантюристке, журналисты бросали все свои дела и садились сочинять заголовок, достойный первой полосы, обрекая себя на пару-тройку бессонных ночей в компании словарей, синонимов и поэтических сборников, служивших им источником вдохновения. Не имея ни малейшего понятия о премии, которой удостоилась авантюристка, газетчики черпали информацию о награде из сводок международных информационных агентств. Поэтому, когда писательница после торжественной церемонии награждения наконец прилетела на родину, в аэропорту ее ждала толпа фотографов и корреспондентов, а вместе с ними читатели, пара членов «Свободы без границ» и, конечно же, семья. Фотокамеры пытались запечатлеть, как мать авантюристки надевает ей на шею цветочную гирлянду. От души, поблагодарив всех присутствующих, писательница скромно заявила, что пока не готова разговаривать с прессой. Журналисты были чрезвычайно довольны собой. Каждая газета смогла не просто выпустить собственный репортаж об авантюристке, но и сопроводить его фотографиями, передававшими атмосферу встречи в аэропорту. Не говоря уже о дополнительной информации, связанной с историей премии и ее международным значением. Тут же, не теряя времени зря, газетчики принялись атаковать авантюристку просьбами дать им телефонное интервью в прямом эфире или хотя бы в записи. Однако писательница проигнорировала все запросы. Многочисленные частные телеканалы тоже надеялись воспользоваться удобным случаем поднять рейтинги и, опередив конкурентов, первыми выпустить репортаж с новой звездой. Тем не менее, все они получили от писательницы вежливый отказ со ссылкой на то, что ей сперва нужно ответить на письма от региональных и международных информационных агентств, а затем выдержать небольшую паузу и подготовиться к диалогу, так чтобы ее появление в местных СМИ приняло наиболее уместные формы. Надо сказать, авантюристка была совершенно права в своем решении. Представители местных СМИ налетели на нее с подлинно нечеловеческой силой, так что она едва успевала от них отбиваться. К тому же она понимала, что многие журналисты видят в ней не столько человека, вписавшего новую страницу в культурную историю страны, сколько удачное средство оседлать актуальную тему, что, впрочем, вполне обычно для любого современного общества. Среди обрушившегося на авантюристку нескончаемого потока теплых слов и приглашений было еще кое-что, потребовавшее от нее немедленного отклика. В один из дней писательница получила телеграмму с поздравлениями от самого главы государства. После этого ей поступил звонок с просьбой подтвердить получение сообщения. Находившийся на другом конце провода представитель администрации рекомендовал писательнице незамедлительно отправить ответную телеграмму, в которой следовало выразить главе государства благодарность за внимание и заботу о выдающихся гражданах страны. Далее при помощи некоего представителя СМИ эту телеграмму следовало передать в расположенную на окраине столицы резиденцию. «Главное, — настаивал человек из администрации, — сделать все это как можно скорее». Члены парламента, в свою очередь, принялись публиковать заявления, в которых поздравляли авантюристку с ее выдающимся достижением. По их мнению, эта победа была очередным ярким свидетельством того, что граждане страны способны добиваться грандиозных результатов в любых областях, пользуясь при этом всесторонней поддержкой государства. Последовавшие за ними поздравления оппозиционеров чаще всего не отличались от заявлений парламентариев ничем, кроме последнего абзаца, где они обвиняли правительство в том, что оно безучастно стоит в стороне, пока граждане непосильным трудом зарабатывают для страны статус мировой державы. Цензор чувствовал, что атмосфера в стране начинает меняться. Больше всего его волновал один вопрос. Он был уверен, что негативно настроенные по отношению к управлению группировки не замедлят с новой силой продолжить свои нападки, и единственный вопрос состоял в том, как далеко они смогут зайти на этот раз. Он решил поделиться своими соображениями с коллегами. «Я давно слежу за творчеством авантюристки. Поначалу она часто мелькала в СМИ, но довольно быстро пропала с радаров, хотя стабильно выпускала по роману каждые пару лет. Любопытно, что среди всех ее книг премию получила именно та, которая была запрещена в нашей стране». «Неужели вы думаете, что эти оппозиционеры хоть что-то решают?» — возразил ему коллега. «Вы же помните, как развивались события в прошлый раз? Протесты живы лишь до тех пор, пока кто-то заинтересован в их организации», — добавил другой. «Стоит только интересу организаторов ослабнуть, как демонстрации тут же сходят на нет. Нас вообще не должно волновать, что происходит за стенами этого здания», — подытожил третий. Тем временем страна продолжала отмечать невероятный успех авантюристки. Местная кинокомпания опубликовала поздравительное сообщение, пообещав писательнице щедрую денежную выплату за ее блестящие достижения. Свои поздравления выпустили также магазин часов, мебельный салон, транспортная компания и даже завод по производству армированной стали. Критики в своих многочисленных рецензиях, упражнявшиеся в анализе сюжетных линий романа и их трактовок, оценивали новую книгу авантюристки крайне позитивно и наперебой хвалили ее за высокий уровень нарративного искусства, мастерское исполнение языковых регистров, тщательно выписанные образы, умело подведенные пружины сюжета, филигранную проработку конфликта, увлекательную фабулу и изящно вплетенные в повествование приметы времени. Словом, одаривали писательницу всевозможными комплиментами. Некоторые даже предлагали ввести отрывки из романа в школьную программу, утверждая, что он — лучшее, что можно прочесть в современной художественной прозе. По мнению критиков, роман с анатомической точностью воспроизводил универсальный портрет современного общества, а описанную авантюристкой картину — формально привязанную к местным реалиям, можно было с легкостью спроецировать на текущую ситуацию в любой стране мира. Читатели, вторя критикам, наперебой твердили о том, какое колоссальное влияние оказал на них роман и какие глубокие душевные струны он затронул. Призывая отказаться от свойственных всем нам предубеждений и заглянуть внутрь себя, заявляли они, этот роман способен поднять на поверхность глубоко спрятанные эмоции и заставить любого горько плакать о судьбе человечества. Шквал положительных отзывов вынудил другую, пусть и сильно уступающую по численности группу экспертов, направить все силы своего красноречия на то, чтобы продемонстрировать широкой публике недостатки романа. Правда, не вполне было ясно, что стояло за этими нападками. Искреннее желание указать писательнице на слабые стороны ее письма или неуемное желание погреться в лучах ее славы. Шло время, но никаких публичных заявлений от авантюристки так и не было. Никто не мог понять, почему она молчит. Просвещенные силы общества начали думать, что самовлюбленная писательница возомнила о себе слишком много и попросту витала в облаках неожиданно нагрянувшей славы. На собраниях, в литературных салонах можно было услышать недовольные высказывания в ее адрес. Те, кто не имел прямого отношения к литературным кругам, тоже осуждали ее поведение, хотя и осознавали, что их упреки едва ли будут уместны на фоне всеобщего торжества. Наиболее близкие к писательнице члены «Свободы без границ» пытались надавить на нее, чтобы она, наконец, прервала молчание. Читатели с нетерпением ждали, когда же авантюристка одарит их хоть малейшим вниманием. Пусть это будет крошечный абзац, небольшое предложение, одностишье, единственное слово, пусть даже бессмысленный возглас. Но писательница по-прежнему игнорировала ажиотаж, развернувшийся вокруг ее персоны. Прошло довольно много времени, прежде чем она собралась силами и опубликовала на своей странице в одной из социальных сетей следующий текст. «В день, когда моему роману присудили премию, я от всей души поблагодарила уважаемое жюри и своих дорогих читателей, а затем, отужинав в окружении восторженных поклонников, отправилась спать. Тем вечером проблемы занимали мою голову куда меньше обычного. Мне даже ненадолго показалось, что нет во вселенной женщины, у которой было бы меньше забот, чем у меня. Словно набросив на все тревоги густую вуаль беспечности, я на один вечер освободила себя от необходимости смотреть в глаза неизбежному. Мне вдруг стало так легко. Все мои беды куда-то улетучились, и казалось, будто я парю над землей. На следующее утро у меня была встреча с журналистами, а после нее я села в самолет. И вот, наконец, сойдя с трапа, я поймала себя на странном ощущении, будто я не писательница, которая прилетела на родину с наградой, а маленькая девочка, которая вернулась домой, к маме. Я не знала, что сказать журналистам. То, о чем я должна была с ними разговаривать, то, что вы сейчас восхваляете, его попросту не существует. Оно умерло, стоило мне вновь ступить на родную землю». Через некоторое время последовало еще одно сообщение. «Для того, чтобы получить лицензию на распространение книги, достаточно иметь хорошего знакомого в одном небезызвестном месте. Люди, которые там работают, ни на секунду не задумываются о том, что они пропускают в печать. По их мнению, место книги в нашем обществе не так уж велико, а поэтому всякие мелочи, вроде качества текста, вообще не играют никакой роли в этом вопросе. Все решают лишь связи. На протяжении истории человечества именно такие персонажи служат инструментом, который дает одинаковые возможности всем, и тем, кто возводит прекрасные дворцы, и тем, кто их разрушает». Цензор совершенно точно знал. Авантюристка, а вместе с ней и многие другие писатели, крупно заблуждаются. Управление по делам печати в своих решениях всегда опирается на строго определенные правила, а не на какие-то импульсивные решения. К тому же все сотрудники отдела цензуры были высококвалифицированными специалистами в области художественного слова, обладали настоящим даром литературного критика и вполне могли бы утереть нос даже самым заносчивым авторам, если бы не лежавшее между ними неразрешимое противоречие в вопросе о том, должна ли литература в принципе подвергаться цензуре. «С другой стороны, — думал цензор, — а вдруг авантюристка права? Ведь не так давно я своими глазами видел, как книга сумела обойти цензуру и оказалась в печати, А потом надо думать и на прилавках. Что, если это не единичный случай? Что, если сам начальник замешан в подобных делах? Что, если некоторые книги попросту не доходят до цензоров? Или, быть может, существуют другие, более простые способы сделать так, чтобы книга попала к читателю в обход управления? Стоило авантюристке прервать молчание, как о ней тут же заговорили все местные газеты и телеканалы. Просвещенные силы общества, давно знакомые с запрещенным романом, относились к его запоздалой популярности с легкой усмешкой. В самом деле трудно было воспринимать всерьез льющиеся со всех сторон хвалебные высказывания о книге, которую невозможно приобрести легальным способом. Достать экземпляр можно было, лишь заказав его на сервисах экспресс-доставки из-за рубежа, либо с помощью грузоперевозчиков, которые переправляли через границу более или менее крупные партии. Внутри страны романом торговали лишь в нескольких подпольных точках с услугой курьерской доставки. Спрос на книгу во много раз превышал предложение, отчего она стала одним из ходовых товаров черного рынка. Местные газеты целиком приводили обращение с личной страницы авантюристки, заботливо снабжая его громкими заголовками вроде «Год назад запретили, сегодня торжественно встречаем» или «Процессуальная ошибка. 365 дней на исправление». Один из членов парламента, известный своими оппозиционными настроениями, направил министру культуры запрос, в котором попросил изложить причины запрета романа. Запрос был переадресован в Управление по делам печати, где на него без труда ответили, приложив необходимые документы. И хотя начальник прекрасно понимал, что запрет романа имел под собой веские основания, запрос заставил его всерьез поволноваться. Чтобы поставить точку в этой истории, он решил прийти в качестве эксперта на популярное ток-шоу и сделать официальное заявление от лица управления, пока вместо него это не сделали другие. На передаче начальник говорил размеренным низким голосом, подкрепляя свои слова ссылками на официальные документы, и в целом вел себя очень уверенно. Он дал высокую оценку писательским способностям авантюристки, похвалил ее стиль и слог, не забыл о ее прошлых романах, которые без проблем можно было купить в любом книжном магазине. Тем не менее, он отметил, что никакая премия не может отменить действующий в стране закон о цензуре, лежащий в основе деятельности управления. По его словам, описанное в романе расслоение общества на бесправных угнетенных и зажиточных угнетателей, между которыми неизбежно вспыхивают кровавые распри, не что иное, как критика действующей политической системы. Ко всему прочему, писательница позволила себе употребить в романе ряд непечатных слов, неприемлемых для художественной литературы. «Грубая ткань предназначена для рабочей одежды, а не для вечернего платья. Так и грубые слова предназначены для уличных перебранок, а не для художественной литературы». Ведущий, судя по всему, рассчитывал застать начальника врасплох неожиданным вопросом из зала, но ничего не вышло. Его выступление было абсолютно исчерпывающим и давало ответ на все вопросы, как заданные, так и не прозвучавшие. Это был настоящий успех, вместе с которым к начальнику пришло долгожданное облегчение. Той ночью он впервые за последнее время уснул, как младенец. На следующее утро он получил звонок от самого руководителя управления, который был чрезвычайно доволен его выступлением, а чуть позже к нему в кабинет зашел начальник отдела по досмотру жилых помещений, которому тоже не терпелось поздравить коллегу. Однако в дальнейшем события начали принимать такой оборот, к которому никто не был готов. Члены «Свободы без границ» посчитали выступление начальника весомым поводом для того, чтобы возобновить протесты, дать достойный отпор мерзким нападкам управления и, наконец, разорвать позорные оковы цензуры. Новая стратегия протестующих заключалась в следующем. Они стали ходить в книжные магазины, издательства, профсоюзы и прочие общественные организации и вести разъяснительную работу, доказывая, что все, в чем цензура обвиняет роман «Авантюристки», — злостная клевета. Но тут сама авантюристка решила выйти из-под покрова тишины и окончательно прервать затянувшееся молчание. Гнев, переполнявший писательницу, заставил ее присоединиться к демонстрантам и вместе с ними скандировать требования об отмене цензуры. Огромная толпа почитателей авантюристки, число которых за последние дни выросло до колоссальных размеров, утверждала, что цензура вывернула наизнанку всю суть ее романа и что его истинный посыл не имеет ничего общего с их гнусными претензиями. Улицы вспыхнули. Люди вели себя так, как будто бы это был единственный в истории роман, пострадавший от ложных обвинений цензуры. В отличие от первого витка событий, на этот раз журналисты всеми силами поддерживали демонстрантов. Обложка романа заняла первые полосы всех газет, а репортажи о протестах начали регулярно появляться среди сводок самых актуальных событий. Проблема книжной цензуры в той или иной мере стала волновать большую часть граждан, постепенно приобретая всенародный масштаб. Осмелиться сказать хоть слово в поддержку цензуры могли теперь лишь настоящие самоубийцы. Стоя у здания парламента вместе с толпой протестующих, авантюристка кричала в микрофон: «Мы собрались здесь для того, чтобы мозолить вам глаза, чтобы мешать вашей работе, чтобы ломать ваши заслоны, чтобы задавать вам вопросы, которые давно было пора задать. Мы, поэты, прозаики, художники, фотографы, скульпторы, все мы пришли сюда не для того, чтобы рукоплескать вашим решениям, а для того, чтобы нарушить затянувшееся молчание. Наш долг — доказать вам, что ваша деятельность губительна. Наша цель — привить гражданам прочный иммунитет против вашей тирании и раскрыть им глаза на происходящее в стране. Мы легкие, которыми наш народ вдыхает воздух, и мы требуем...» Голос писательницы на мгновение дрогнул. «Мы требуем, чтобы наш народ дышал воздухом свободы. Творец не может жить в оковах. Творение, подогнанное под стандарты и соответствующее установленным кем-то нормам, лишается самой своей сути. Свобода — вот что делает нас живыми. Если вы не станете слушать нас, с вами будет разговаривать Международный суд!» Толпа взорвалась криками поддержки. «Вам не удастся от нас избавиться!» — продолжала писательница. «Нас невозможно заставить перестать писать тексты и музыку, перестать петь и рассуждать. Пусть наши имена окажутся в списках безбожников, будущих узников тюрем и кандидатов на расстрел. Нам плевать. Я обращаюсь к моему народу. Сделал ли парламент нашей страны хоть что-нибудь во имя культуры, во имя свободы? Парламент должен руководствоваться не какими-то трудновыразимыми принципами, а мнением подавляющего большинства граждан. Мы не позволим превратить себя из подавляющего меньшинства в подавленное меньшинство. В этой стране книги запрещают по обвинению в дискриминации, покушении на власть, разжигании классовой ненависти, оскорблении общественных вкусов. И кто выносит все эти обвинения? Их выносят те, кому не указ ни судья, ни адвокат, ни отсутствие состава преступления». С того дня протестующие стали устраивать ежедневные шествия от Управления по делам печати до здания парламента. К демонстрантам присоединились писатели, поэты, сценаристы, драматурги, актеры. Их было так много, что на этот раз протестующие действительно были бы вправе назвать себя силами общества. Конечно, были среди них и лицемерные искатели славы, но большинство поддерживало требования свободы без границ совершенно искренне. Любители книг, культурные активисты, деятели искусства, журналисты, правозащитники, адвокаты стали бок о бок с простыми гражданами. Казалось, к протестам присоединились абсолютно все жители страны. В течение 17 дней протестующие пытались давить на парламент бесконечными шествиями, песнями, речевками и обращениями. Каждое утро, оторвавшись от чтения, цензор вставал у окна и смотрел, как они движутся в сторону пешеходного моста, пересекающего главную улицу, и все ближе подбираются к зданию управления. Как только демонстранты показывались на мосту, цензор возвращался за стол и продолжал читать до тех пор, пока толпа не приближалась настолько, что лица протестующих становились различимы. Тогда цензор откладывал книгу и принимался наблюдать. Он смотрел в окно и пытался понять свое отношение к происходящему. Лишь когда толпа разворачивалась в сторону парламента и последний демонстрант скрывался из виду, цензор находил в себе силы отвести взгляд от окна. Спустя несколько дней он поймал себя на том, что невольно повторяет их речевки и подпевает их песням. Наконец, как и предсказывал начальник, в игру вступили те, кто не поддерживал протестующих и считал работу управления делом государственной важности. Книги, которые не несут в мир достойных идей, эти люди называли бесполезными пустышками, а потенциальный вред от искусства, по их мнению, сильно превышал его гипотетическую пользу. Начали эти люди с того, что организовали собственную демонстрацию прямо напротив демонстрации оппонентов. Сторонники цензуры желали изобразить своих оппонентов вандалами, стремящимися к подрыву безопасности и стабильности государства. Скандируя свои лозунги, они всеми силами пытались спровоцировать противника на недостойное поведение, а один из них даже сцепился в драке с кем-то из борцов за свободу слова. К счастью, их быстро разняли умные люди с обеих сторон, и прежде всего со стороны протестующих, которые хорошо понимали, что подобные выходки бросают тень на их деятельность. В стремлении набрать рейтинги многие телеканалы стали приглашать представителей обеих сторон на дебаты. Газеты без стеснения принимали ту или иную сторону конфликта. Парламент тоже раскололся надвое. Одни депутаты поддерживали протестующих, другие — сторонников цензуры. И каждая сторона отказывалась слушать аргументы другой. Правительство, заняв позицию наблюдателя, молча следило за грохотом протестов и никак не вмешивалась в происходящее. Гнетущую атмосферу психологического напряжения, в которой оказалась страна, наконец ощутил и глава государства. Один из его помощников намекнул своему руководителю, что затянувшееся молчание только ослабляет их позиции. В конце концов, национальный лидер был вынужден сдаться и пригласить к себе на аудиенцию авантюристку вместе с несколькими наиболее яркими представителями протестного движения, чтобы те изложили ему суть своих претензий. Он выслушал их очень внимательно и даже попросил кого-то из подчиненных зафиксировать основные пункты разговора на бумаге. Когда протестующие закончили, настала очередь главы государства. Из его речи следовало, что власть в стране имеет такое устройство, при котором утверждение того или иного закона может быть лишь инициативой самого народа в лице парламента. Иными словами, сам глава государства, как представитель исполнительной власти, не имеет права принимать решения в отрыве от решений власти законодательной, хотя, разумеется, всячески поощряет стремление прогрессивных интеллектуалов устранить любые ограничения гражданских свобод. По-отечески теплым тоном добавив, что сделать авантюристку лицом протестующей общественности было замечательной идеей, он пообещал взять вопрос на личный контроль, а также попросил протестующих сдержать напор своей активности и приостановить демонстрации на пару дней, чтобы дать правительству время разобраться в вопросе. Авантюристка и остальные приглашенные были уверены, что разговоры об ограниченных полномочиях и неспособности непосредственно повлиять на решение вопроса в обход законодательной власти – пустые отговорки. Однако никто из них не осмелился вступать в спор с главой государства, не желая терять его расположение. Неделю спустя председатель парламента созвал экстренное заседание, посвященное закону о печати. Потребовалось 2 тура голосования, чтобы, в конце концов, все члены парламента единогласно высказались за отмену цензуры. Это означало конец целой эпохи.